Я еще раз прочел письмо. В это время в кухню пришел солдат, приносивший нам раза два в неделю, неизвестно от кого, чай, французские булки и рябчиков, от которых пахло духами. Работы у меня не было. Приходилось сидеть дома по целым дням, и, вероятно, тот, кто присылал нам эти булки, знал, что мы нуждаемся. Я слышал, как сестра разговаривала с солдатом и весело смеялась. Потом она, лежа, ела булку и говорила мне: «Когда ты не захотел служить и ушел в маляры, я и Анюта Благово с самого начала знали, что ты прав, но нам было страшно высказать это вслух. Скажи, какая эта сила мешает сознаваться в том, что думаешь? Взять вот хотя бы Анюту Благово. Она тебя любит, обожает. Она знает, что ты прав. Она и меня любит как сестру и знает, что я права. И, небось, в душе завидует мне. Но какая-то сила мешает ей прийти к нам. Она избегает нас, боится». Сестра сложила на груди руки и сказала с увлечением: «Как она любит тебя, если б ты знал! В этой любви она признавалась только мне одной, и то потихоньку, в потемках. Бывало, в саду заведет в темную аллею и начнет шептать, как ты ей дорог. Увидишь, она никогда не пойдет замуж, потому что любит тебя. Тебе жаль ее?» «Да». «Это она прислала булки. Смешная, право, к чему скрываться? Я тоже была смешной и глупой, а вот ушла оттуда, и уже никого не боюсь. Думаю и говорю вслух, что хочу, и стала счастливой. Когда жила дома и понятия не имела о счастье, а теперь я не поменялась бы с королевой». Пришел доктор Благово. Он получил докторскую степень и теперь жил в нашем городе, у отца, отдыхал и говорил, что скоро опять уедет в Петербург. Ему хотелось заняться прививками тифа и, кажется, холеры. Хотелось поехать за границу, чтобы усовершенствоваться и потом занять кафедру. Он уже оставил военную службу и носил просторные шевиотовые пиджаки, очень широкие брюки и превосходные галстуки. Сестра была в восторге от его булавок, запонок и от красного шелкового платочка, который он, вероятно, из кокетства держал в переднем кармане пиджака. Однажды от нечего делать мы с нею принялись считать на память все его костюмы и решили, что у него их, по крайней мере, штук 10. Было ясно, что он по-прежнему любит мою сестру, но он ни разу даже в шутку не сказал, что возьмет ее с собою в Петербург или за границу. И я не мог себе ясно представить, что будет с нею, если она останется жива, что будет с ее ребенком. А она только без конца мечтала и не думала серьезно о будущем. Она говорила, что пусть он едет куда хочет, и пусть даже бросит ее, лишь бы сам был счастлив, а с нее довольна и того, что было. Обыкновенно придя к нам, он выслушивал ее очень внимательно и требовал, чтобы она при нем пила молоко с каплями. И в этот раз было то же самое. Он выслушал ее и заставил выпить стакан молока, и после этого в наших комнатах запахло криазотом. «Вот умница», — сказал он, принимая от нее стакан, — «тебе нельзя много говорить, а в последнее время ты болтаешь, как сорока. Пожалуйста, молчи!» Она засмеялась. Потом он вышел в комнату речки, где я сидел, и ласково похлопал меня по плечу. «Ну что, старик?» — спросил он, наклоняясь к больному. «Ваше высокоблагородие!» — проговорил Редька, тихо пошевелив губами. «Ваше высокоблагородие! Осмелюсь доложить, все под Богом ходим, всем помирать надо. Дозвольте правду сказать, ваше высокоблагородие, не будет вам царства небесного!» «Что ж делать?» — пошутил доктор. надо быть кому-нибудь и в аду. И вдруг что-то сделалось с моим сознанием. Точно мне приснилось, будто зимой, ночью, я стою в бойне на дворе, а рядом со мною Прокофий, от которого пахнет перцовкой. Я сделал над собой усилие и протер глаза, и тотчас же мне представилось, будто я иду к губернатору для объяснений. Ничего подобного не было со мной ни раньше, ни потом, и эти странные воспоминания, похожие на сон, я объясняю переутомлением нервов. Я переживал и бойню, и объяснение с губернатором, и в то же время смутно сознавал, что этого нет на самом деле. Когда я очнулся, то увидел, что я уже не дома, а на улице. Вместе с доктором стою около фонаря. «Грустно, грустно», — говорил он, и слезы текли у него по щекам. «Она весела, постоянно смеется, надеется. А положение ее безнадежно, голубчик. Ваш Редька ненавидит меня и все хочет дать понять, что я поступил с нею дурно. Он по-своему прав, но у меня тоже своя точка зрения. Я нисколько не раскаиваюсь в том, что произошло. Надо любить. Мы все должны любить, не правда ли? Без любви не было бы жизни. Кто боится и избегает любви, тот не свободен». Мало-помалу он перешел на другие темы. Заговорил о науке, о своей диссертации, которая понравилась в Петербурге. Он говорил с увлечением и уже не помнил ни о моей сестре, ни о своем горе, ни обо мне. Жизнь увлекала его. «У той Америка и кольцо с надписью», — думал я, «а у этого докторская степень и ученая карьера. И только я и сестра остались при старом».